Глава 17. Алена. Проснулась сегодня я от звонка будильника, что удивительно. Ведь от эмоций Габриэль меня потряхивала. Страх, когда она заметила стрелу, которая чудом ее не задела. Беспокойство за невинных людей на празднике. Адреналиновая встряска во время бегства с площади. А потом сложный выбор пути в подземелье. Ее душа стремилась на свободу, но она запрещала себе надеяться. И вот, когда они уже свернули в левый ход, здравомыслие вернулось к Ланселоту, черт его подери. Нет, он все правильно сказал. Без денег и средств передвижения они бы далеко не ушли. Но в итоге все надежды и мечты ангела разбились вдребезги. И она снова в объятиях короля Артура, которые ей уже почти физически неприятны. А в душе боль и тоска. Лучше уж совсем не мечтать, чтобы так не разочаровываться. Что творилось в душе Ланселота, даже не берусь предполагать. Но в его глазах был ад. Казалось, он сейчас подойдет к ним и все пальцы переломает Артуру. И в этот момент будильник прервал очередную серию исторического фильма. Я зевнула и заставила себя подняться. Вчера сдала последний экзамен, так что сессия закрыта на пятерки и четверки. Можно расслабиться хотя бы немного. Сокурсники даже завтра планируют отметить это дело вечером в кафе. Я же не уверена, что пойду. Денег лишних нет. Да и на следующий день, то есть в субботу, ехать в деревню с утра пораньше. Ведь неизвестно, в каком состоянии дом и можно ли там будет переночевать, или придется возвращаться на последней электричке. Пока умывалась, пришло сообщение от Антона. Стандартное, с добрым утром. Мы все же обменялись с ним телефонами и даже собирались встретиться в воскресенье. Попытка не пытка, вдруг все же у нас что-то хорошее получится. Тем более мне в любом случае надо практиковаться в общении с противоположным полом, чтобы больше не выглядеть белой вороной. Так что сейчас я осваиваю переписку со смайликами, изображающие разные эмоции. Ответы пока получаются односложными, вопросы слишком общие, но я работаю в нужном направлении. Вот и на этот раз ответила избито и «тебе доброго утра» добавила несколько смайликов и направилась на кухню завтракать. А после была поездка в переполненном метро до работы. И опять деловая почта и список с адресами. Сердце все еще замирало, когда я в третьем часу подходила к стройальянсу. Но я стойко игнорировала это явление и старалась убедить себя, что взгляд Константина мне только мерещится. На самом деле он же может быть и не в офисе в это время. Но у меня все равно было ощущение, что Константин смотрит, и сегодня оно было даже сильнее, чем обычно. Или это влияние сна, и я из-за него так нервозна? Такое предчувствие, что впереди какая-то гадость меня ожидает. Но откуда она идет, непонятно. В пятницу ощущение надвигающейся беды усилилось. Я даже отцу позвонила, поинтересовалась его самочувствием. Заодно и про Лешку спросила. «Опять где-то шлындает», — проворчал отец. «А он не говорил, когда гулять пойдет и с кем?» «А когда он в последний раз это делал?» Отец завелся еще сильнее. Поэтому я поспешно попрощалась с ним. И поехала по новому адресу. Надо будет Лешке все-таки телефон сотовый купить, чтобы он был всегда на связи. А то в такой ситуации можно сойти с ума от беспокойства. Я понимала, что моя тревога иррациональна, но ничего не могла с собой поделать. Еще и ночью сегодня почему-то ничего не приснилось. А так хотела увидеть продолжение, потому что непонятно, смог ли сдержаться Ланселот. И что Габриэль дальше будет делать? Снова будет запрещать себе думать о рыцаре? Или все-таки начнет обдумывать побег? Погруженная в свои мысли, не обратила внимания, что небо потемнело, и очнулась от первых еще редких капель дождя. Вздрогнула и посмотрела на грозовое небо, а я как раз ехала в стройальянс, осталось-то всего пара километров. Ускорилась, но все равно промокла до нитки. За почту не переживала, она была в специальных конвертах, да и рюкзак из непромокаемой ткани. А вот с меня реально капало, когда я оказалась в холле. Сконфуженно смотрела на следы, остающиеся за мной, но все равно шла к стойке администратора. «А у вас есть туалет на первом этаже?» — тихо спросила я у девушки. Она сочувственно меня оглядела. «Есть, по коридору?» — она показала рукой направление. «До конца и налево». «Спасибо», — кивнула я. Глаза девушки расширились, но я уже была в мыслях о том, как быстрее привести себя в порядок, поэтому и не обратила на это внимания. Обернулась и врезалась в мужчину в деловом костюме. «Извините», — пробормотала я и подняла взгляд. По закону подлости это оказался Ермолаев, и, судя по мокрому зонту в руках, он шел с улицы, так что это была чистая случайность. Я отступила еще на шаг и повернулась к нужному коридору. «Ален!» — окликнул он меня, удержав за руку. «Пойдем ко мне, приведешь себя в порядок и чай попьешь, чтоб согреться». «Это опять попытка купить?» — с иронией поинтересовалась я. Он поморщился. «Если честно, ты сейчас на мокрую кошку похожа, так что никакого желания помимо обогреть во мне не вызываешь», — ответил Костя ехидно. Прямолинеен просто до грубости. Я невольно улыбнулась и уточнила. «И часто ты к себе мокрых кошек таскаешь, чтобы обогреть?» Он с веселым удивлением посмотрел в мои глаза и покачал головой. «Жаль, что ты не понимаешь подтекст вопроса», — сокрушенно сказал он и потянул меня к лифту. Хотела возмутиться насчет его оценки моих умственных способностей, но промолчала, озадачившись подтекстом. «Он что, женщин часто кошками зовет? А при чем тогда здесь определение «мокрые»?» Пока обдумывала этот момент, мы уже дошли до лифта. Костя нажал на кнопку, и мы понеслись наверх. В приемной нас встречала ошарашенная секретарша. «Мне кофе», — распорядился Константин, и посмотрел на меня вопросительно. «Даме?» «Чай», — коротко ответила я, замечая, как еще больше расширяются глаза девушки. «Нахальный фрукт», — добавил Ермолаев, уводя меня в кабинет. Уже на месте, наконец, отпустил мою руку и кивнул на дверь. «Туалет там». Я сняла рюкзак и по дороге закинула его на стул. А уже внутри помещения с замиранием сердца посмотрела на отражение. Действительно, мокрая, облезлая, дворовая кошка непонятной расцветки. Попыталась отжать футболку спереди, сзади спина была почти сухая, но ничего не вышло. Пришлось снимать футболку, оставшись в простом белом лифчике без всяких кружев. Наверное, только осознание, что ничего у меня не видно, позволило мне сохранить спокойствие, когда дверь открылась и на пороге нарисовался Ермолаев. Он окинул меня от чего-то потяжелевшим взглядом и протянул рубашку. «Ничего другого в офисе у меня нет». «Не надо», — я покачала головой, прижав футболку к груди. «На мне футболка быстрее высохнет!» Костя шагнул вперед и провел пальцами по моей руке, наблюдая за миграцией мурашек, а после выдохнул и отступил. «Я не буду извиняться за вторжение!» «Зачем-то сказал он хрипло!» «Я и не ожидала!» Сглотнув, ответила я. Он вздернул бровь. «То есть это провокация?» Я нахмурилась с непониманием, смотря в его глаза. «Даже не мечтай!» С трудом нашлась я с ответом и еще сильнее прижала мокрую футболку к себе. Костя усмехнулся и обхватил мой подбородок. «И почему мне так нравится твой острый язычок?» А спустя мгновение пленил мой рот в весьма откровенном поцелуе. Я уперлась свободной рукой в его грудь, откидывая голову назад. «Тебя же мокрые дворовые кошки не возбуждают!» — напомнила я, сипло переводя дыхание. «Видимо, ты стала исключением», — прохрипел он. Его ладонь скользнула мне на затылок, и Константин рванул меня к себе. На секунду он замер, с жадностью вглядываясь в мои глаза, а после жарко поцеловал. Я сопротивлялась, честно, Целую минуту не отвечала на его поцелуй, сжимая зубы. На большее моей выдержки не хватило. Крышу просто снесло. И я не умела, но пылко ответила на поцелуй. Ермолаев довольно рыкнул и, подхватив меня за талию, усадил на столешницу рядом с раковиной. А после попытался избавиться от мокрой футболки, которую я все еще прижимала к груди. И именно это немного отрезвило меня. Я снова откинула голову назад и глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Губы Ермолаева скользнули по шее вниз, порождая во мне новые будоражащие ощущения, а прикосновение его рук к обнаженной спине добавляло еще больше огня в этот коктейль чувств. «Костя, стоп! Остановись!» — попросила я сипло, но он будто не услышал меня, продолжая губами ласкать шею. Я закопалась свободной рукой в его волосы, планируя его отстранить, но в процессе забыла, собственно, что собиралась делать. Он же чуть прикусил мочку моего уха, и я еле слышно простонала от необычных, но очень ярких ощущений внизу живота. Это и есть страсть? Неужели она бывает настолько всепоглощающей, что ты забываешь обо всем на свете? «Какая же ты мягкая и чувственная!» — прошептал Ермолаев, дыханием лаская шею и ухо. И от этого шепота мурашки устроили новый забег по моей шее и позвоночнику. Не знаю, чем бы все закончилось, но в этот момент в кабинете раздался шум. Секретарь принесла заказанные Ермолаевым напитки, причем, как мне показалось, она специально громко стучала каблуками и звякала посудой. «Что-нибудь еще нужно?» — уточнила она, наверное, у пустого кресла. Константин почему-то вопросительно посмотрел на меня. Я чуть заметно пожала плечами в ответ. Мужчина же с видом мученика отстранился от меня и шагнул к двери. «У нас есть нормальные полотенца или только бумажные в наличии?» — спросил он. Я же с удивлением заметила на полу забытую рубашку Ермолаева, а в раковине свою футболку. И когда он успел ее все-таки отобрать у меня? Встряхнула головой, стараясь вернуть мозги на место, и спрыгнула со столешницы. Умывание холодной водой помогло немного прийти в себя, так что когда Константин выпроводил секретаря, я была готова к новому раунду противостояния и уже с остервенением отжимала футболку. Потом энергично встряхнула несколько раз, чтобы хоть немного расправить заломы. И под насмешливым взглядом Ермолаева натянула ее на себя. Так безопасней, да и охлаждает она неплохо. «Будешь и дальше игнорировать наше притяжение?» — спросил он с иронией. «Я его не игнорирую», — ответил я максимально равнодушным тоном. Наши взгляды встретились в отражении. Его глаза были почти черными, и я невольно вспомнила Ланселота и его темный жадный взгляд. Почему мне видится сходство между ними?»